стал целовать ей руки и плакать вместе с ней. Впечатление от ее горя моментально вытеснило торжество по поводу нового произведения, которое только что заполняло его. Совершенно справедливо он писал о себе в письме в 1855 году. «Я как вода. Меня все приводит в движение. Все отражается во мне. Наверное, это заложено в моей писательской натуре, приносит мне радость и благословение, но нередко муки». Да, бесспорно, иногда это превращалось в муку. Легкий испуг, незначительная досада, даже просто случайно всплывшие неприятные воспоминания могло выбить почву у него из-под ног. Его реакция часто не была сколько-нибудь разумно связана с поводом, еще и потому, что переживания сейчас же включали его неукротимую фантазию, приводя подчас к гротескным последствиям. Хольст рассказывает в письме «Домой из Рима» в 1841 году, как Андерсен в истерическом страхе закричал и бросился бежать, когда во время прогулки у водопадов в Тиволи увидел, что Хольст свесился через балюстраду, и как Андерсен впоследствии объяснил, уже представил себе своего спутника, летящим вниз, и подумал, что об этом придется писать его жене. И, конечно, в стихотворном некрологе в «Копенгагенскую почту» или «Берлингское Тиденде», едко добавляет Хольст. «Берлингское Тиденде», старейшая датская газета, основана в 1749 году книготорговцем и газетным издателем Эрнстом Генрихом Берлингом, 1708-1750. В XVIII и XIX веках являлась рупором официальных правительственных кругов. В настоящее время газета консервативного направления. Когда в 1866 году Эдвард Коллин написал Андерсену записку с предложением купить в Копенгагене кровать, тот пришел в ярость. Он плохо спал ночами, матрас был ему короток, и все больше и больше досадовал на это проявление мнимого вмешательства Коллина в его личную жизнь. А это было всего лишь доброжелательное практическое предложение. Не лучше было и когда у него всплывали воспоминания о личных обидах, подлинных или воображаемых, и тогда он все переживал заново, переполняясь злобой и горечью. Но и радости у него было много. Путевые заметки показывают, насколько больше остальных он видел и воспринимал. Его отношения с окружающим миром были гораздо насыщеннее, чем у других. Он вживался целиком во все, что ему встречалось, в природу и людей. Сдержанность была ему незнакома. Его любовь к друзьям была искренней и безграничной. От одной мысли, что скоро увидится с ними, он был вне себя от радости. По пути на родину из-за границы в 1866 году он писал фру Мельхиор, что прямо с вокзала приедет в Тишину, загородную виллу семейства Мельхиоров, где вы, наверное, потерпите меня дней 10. Оттуда мне близко к Дрефсенам и Линдам. Я также легко оттуда могу выбраться на день к Коллинам в Хеллебек. Это чудесно, это благословенно. Я обнимаю целый дом, и таким образом вы все попадаете в мои объятия. Воображение рисовало ему, что ожидает его по возвращении домой. Немного нужно было, чтобы согреть его душу. Любой маленький знак внимания, несколько приветливых слов в письме или за обеденным столом, чисто условная благодарность, случайная любезная предупредительность, вырастал в его фантазии в свидетельство искреннего сердечного контакта, который ему всегда хотелось установить с другими людьми. Таким образом, его жизнь стала напряженным взаимодействием между ним самим и окружающей средой. Совершенно справедливо, что он, имея в виду собственную непосредственность, считал себя своего рода итальянцем, который по ошибке появился на свет в сырой, бесстрастной Дании. Для его уравновешенных датских современников темперамент таких размеров сам по себе был мучительной помехой в их привычных понятиях о том, каким должен быть человек. Но дело еще больше осложнялось целым рядом особенностей, которые удивительно контрастировали с огромным масштабом его личности и обращали на себя внимание. Уже став взрослым, он еще долгое время производил впечатление большого ребенка, и это ему даже нравилось, как он сообщал в письме в возрасте 18 лет. Эта ребячливость проявлялась в желании играть и нежелании сознательно и планомерно работать, в наивной вере, что все люди так же добродушны, как он сам, и, конечно, в стремительной смене настроений. Он без всякого повода начинал плакать или радоваться. Но даже когда он перешагнул порог юности,